Глава девятая. Что один лев может сделать против сотни слабых обезьян? Убьет он одну, десяток или даже два, результат останется тем же. Полное и безоговорочное поражение льва. Однако у всех правил есть исключения. Из шести человек, на которых надвигалась толпа жаждущих крови тварей, лишь один сейчас был спокоен и собран. «Эй!» Мощным окриком Стас привлек внимание своей немного растерявшейся команды. «Встаньте кругом. Держите оборону. Алиса в центре. Мне нужен твой баф. Белки на мне, вырезайте прорвавшихся йети». «Что?» — воскликнула Алиса, явно не сразу осознавшая смысл его слов. «Эй, Стас, нет. Сдохнуть хочешь?» — обеспокоенно крикнула Лера, отрубив башку очередному йети. На удивление, она, самый вроде бы ненадежный член команды, единственная не отвлеклась от старой угрозы на новую. Стас лишь покачал головой и многозначительно хлопнул по рукояти меча. У него действительно был план, к выполнению которого он начал готовиться в тот самый момент, когда осознал степень опасности. «Если кто не верит, просто отойдите подальше и будьте готовы отступать. Я пошел. Рассчитываю на вас». И без лишних сомнений Стас заскользил по снегу вперед, прямо навстречу основной волне бегущих белочек. Те, конечно, перли разом отовсюду, но была четкая закономерность. Меньше всего шло со стороны стартовой площадки, а больше всего, что логично, с противоположной ей. И наступали они одной огромной толпой. Одиночки тут выходить бесполезно, сомнут массой и потопчутся по трупу. Собственно, потому его команда и волновалась. Но численное превосходство — вещь хрупкая, особенно когда драка происходит против известного врага и на твоем подготовленном поле. «Отвернитесь на пару секунд!» — крикнул он за спину, доставая из кармана джинсов давно уже залежавшуюся там вещь. Старый мобильник Алисы, разбитый сенсорный экран которого светился сеткой уже дважды переделанных рун. Стас сосредоточился на секунду, вливая немного энергии, чтобы активировать уже влитый в этот кустарный артефакт запас, после чего размахнулся и мощно метнул его в воздух, далеко вверх, чтобы снаряд пролетел прямо над армией белок. Убедившись в удачности броска, парень отвернулся и прикрыл рукой глаза, а затем поле озарила мощная световая вспышка, способная ослепить даже сквозь закрытые веки. В свое время Алиса решила превратить испорченный мобильник в своеобразную ослепляющую гранату. С тех пор девушка несколько раз меняла руны, внося правки и улучшения в рунную вязь. И, обернувшись, Стас с удовольствием подметил для себя, что вещь вышла очень хорошей. Уверенно наступающая орда, осмешавшаяся толпу ослепших серых тварей и недовольно пищащих друг на друга, не хотите? Жаль только, чтобы добиться такого мощного эффекта, пришлось помимо прорвы энергии потратить и небольшую часть одного из специальных мелков для ритуалов, которые Алиса расходовала, но очень неохотно. Стас коротко вдохнул, чувствуя, как тело наполнило заемная сила. Его напарница активировала свой ритуал. Выдохнув, он взмахнул пару раз клинком, описывая восьмерку в воздухе, и бросился вперед. Терять момент, когда враги приходят в себя и еще не могут нормально сопротивляться, было бы глупо. Первым же скупым взмахом, лишь немного усиленным внутренней энергией, он отрубил серой твари башку, вложив в короткое движение максимум своей концентрации. Сражение на снегу без твердой опоры под ногами имело свои особенности. И главный принцип — никаких размашистых ударов. Любая потеря равновесия или резкий перенос веса на одну из ног способны запросто лишить тебя подвижности. Сориентировавшись на звук, ближайшая из тварей вслепую прыгнула в атаку, выпятив когти на лапах, но получила удар по конечностям прямо в полете. Резко проскользив вперед, мечник начал раздавать удары направо и налево, стараясь вывести из строя как можно больше тварей, пока у него есть такая возможность. Впрочем, долго такое счастье не продлилось. Зрение к врагам вернулось, и Стас начал понемногу отступать. Аккуратными, скользящими шагами, каждый из которых отнимал жизнь минимум у одной зубастой белки. Раз за разом те прыгали со всех сторон, оставляя когтями кровавые полосы на его теле, но достаточно было просто сделать аккуратный взмах, срубая очередную голову, чтобы повреждения затянулись на глазах, как по волшебству, или скорее по очень темной и запретной магии. Вот он достал второй рукой кинжал и с размаху вонзил его в голову очередной твари, вцепившейся когтями в плечо. Затем оглянулся, понимая, что врагов собралось вокруг слишком уж много, и, сосредоточившись буквально на долю секунды, оборвал несколько воображаемых нитей. Абсолютно беззвучно сработали ловушки вокруг, вновь смешивая ряды тварей. Бессознательные оглушенные тушки перемешались со вполне оживленными и недовольно орущими, мешая им добраться до теплой человеческой крови. У Стаса был простой и четкий план. Пока белки не могут навалиться на него всей толпой, задавив массы и лишив возможности двигаться, он способен резать их хоть до бесконечности. А значит, лучшая тактика — это бей-беги, постоянно скользить назад, за каждый свой шаг расплачиваясь жизнями врагов. В случае же проблем можно просто активировать заранее расставленные на пути в отступление ловушки, выигрывая себе лишние секунды. По сути, в плане, благодаря которому его группа должна выйти из этой заварушки без потерь, было учтено все. Почти все. Такова жизнь. Любой план можно сломать. И какой фактор справляется с этим лучше всего? Идиоты. Вроде того с иракезом, вломившегося в самую гущу врагов, размахивая своим топором. Нечленораздельно зарычав себе под нос, Стас сосредоточился на противниках, лихорадочно пытаясь сообразить, как вытащить из этого ада своего слишком тупого союзника. Да, они не были друзьями, но дрались плечом к плечу уже не первый час. Нельзя же дать ему так глупо умереть. Вот только с каждой секунды мозг выкидывал, признавая негодными, все больше вариантов. На том участке почти не было ловушек. А стоит повернуться к белкам спиной, и это будет последним идиотским решением, которое Стас примет в своей и так не слишком длинной жизни. Даже сейчас твари будто чувствовали его сомнения. Раскроив череп безрассудно бросившейся к его глотке белки, Стас почувствовал резкую боль в ноге, зашипел и сбил кинжалом сразу двух вцепившихся в конечность тварей. Полученные раны заросли сами буквально за мгновение, а хлещущая в теле энергия смыла боль неодолимой волной. Мужик с иракезом же, напрочь игнорируя боль от многочисленных ран, яростно прорубался сквозь плотные ряды врагов. Только сейчас Стас заметил окружающую незваного помощника огненную ауру, которая обжигала тварям шерсть и медленно топила вокруг него снег. Сам же воин выбросил щит и раз за разом крутил своим топором, каждым ударом убивая очередную белку. В какой-то момент Стасу даже начало казаться, что ярость победит, что этот берсерк, ворвавшийся один против сотни, отдавшийся своей жажде крови, вырежет еще десяток тварей, и остальные дрогнут. Он и сам почувствовал скользкий липкий страх, все плотнее окутывавший бездушных врагов. На секунду. А в следующий момент у Икара порвались крылья. Точнее, обувь. Кривая, но крепкая поделка изо льда, веток и шкуры развалилась, не выдержав яростного пламени. И неумолимый берсерк, запнувшись, рухнул на снег прямо под ноги своих врагов, которые, мгновенно забыв о страхе, захлестнули его неумолимой серой волной. Рыкнув под нос, Стас, уже почти добравшийся до своего незадачливого союзника, без лишних сомнений рванул нити, активируя сразу два десятка ловушек, и бросился вперед. Внутренняя энергия, перемешавшись с той непонятной силой, которой при каждом убийстве охотно делился с ним меч, рванула тело вперед. Три мощных удара, раскидав всех белок, мечник наклонился и попытался нащупать у мужчины пульс. Тут даже доктором не нужно быть, чтобы понять, с такими повреждениями не живут. Еще до своего злополучного падения начинающий берсерк был уже фактически мертв. Регенерация способна вылечить самые серьезные раны, но даже она не справится, если все тело будет одним сплошным ранением. Будто отвечая на мысли Стаса, взвыло его чувство пространства, обезображенный труп исчез в никуда, оставив лишь сломанный пополам боевой топор, отброшенный хозяином как ненужный хлам щит и оплавленную полосу на снегу, которая уже успела покрыться коркой льда. Рыкнув, Стас обрушил меч на ближайшую из местных белок, оскалившую на него зубастую пасть. Он чувствовал, как внутри пышет гнев. Сложно как-то грустить, когда человек был тебе безразличен, но все равно парня изнутри ела злость на людскую глупость, на пошедший не так план, на не сумевшего удержать своего друга-копейщика, немного на себя и сейчас. Сейчас он собирался этот гнев выместить на так осточертевших зубастых тварей. В голове больше не было ни азарта, ни желания выпендриться перед нравящейся девушкой. Теперь движениями меча руководили только три вещи. Жажда победить, гнев и холодный расчет. Что-то внутри металось и выло, желая уйти в неостановимое буйство. Но Стас, будто нащупав поводья, держал эмоции в железной узде. У него был отличный пример того, что происходит с людьми, которые отдаются своим животным позывам. Меч был красным от крови его собственного хозяина. Но ни капли алой жидкости не падало на снег. Красная подложка живого плаща, еще недавно порванная до состояния тряпки, сейчас восстановилась во всем своем великолепии. Разумный артефакт выпустил во все стороны сотни тончайших длинных жгутиков и пил кровь с жадностью утопающего, между делом запутывая окружающих белок своими алыми нитями. Те брыкались, но плащ восстанавливался гораздо быстрее, чем его успевали рвать. Стас же, не показывая эмоции, рубил и бежал, с каждым убитым врагом все лучше ориентируясь в окружающем его месиве. Постоянно двигался, стойко принимая на тело удары тварей. Повреждения восстановятся через секунду, а боль казалась чем-то маленьким и незначительным. Боль и боль. Вокруг еще слишком много живых тварей, чтобы отвлекаться на такие мелочи. Он рубил, полностью погрузившись в сражение, подманивал врагов, провоцировал группироваться, а потом смешивал их ряды оглушающими разрядами расставленных повсюду ловушек. Бежал, скользил и рубил, запутывал, обманывал и убивал, после каждого убийства лишь увеличивая темп действий. В какой-то момент он замер на месте, пытаясь понять, что не так. Меч твердо лежал в руках, в голове бурлила энергия, тело хотело действовать, мозг же просто потерял цель. Готовность драться оставалась, но кончились враги, и теперь сознание, полностью заточенное на битву, не могло перестроиться обратно. «Стас!» — парень резко обернулся на знакомый голос, не поднимая, впрочем, меч. Никаких враждебных ассоциаций этот голос почему-то не вызывал, даже как-то наоборот. Робко мелькнувшая в голове мысль о нападении на эту девушку вдруг вызвала мощное чувство отвращения к себе. Несколько раз глубоко вздохнув, Стас покрепче перехватил рукоять меча и поднял его острием в небо, скомандовав нитем плаща очистить лезвие от крови. После чего еще раз глубоко вдохнув, загнал оружие в ножны. От этого привычного, почти ритуального действия в голове будто что-то щелкнуло, возвращая ему адекватность, выводя из этого странного режима боя. Возможно, конечно, зря, потому что сознание тотчас взвыло от давящих на мозг противоречий. Испытав огромное количество боли, он был полностью цел и здоров. После непрерывного получасового сражения не испытывал усталости. Потеряв крови больше, чем может быть в человеческом теле, был чист, как младенец. А единственное, что вообще напоминало о прошедшем бое, — его кожа, хаотично покрытая сотнями белых полос. «Ты в норме?» — в голосе Алисы чувствовались усталость и сильнейшее беспокойство. «Не он один сегодня выложился на полную». «Физически вполне», — хрипло ответил парень. «В голове полный хаос». «А, не знаю, чем тебе помочь, но...» «Что?» «Да так. Ты, может, прикроешься чем-нибудь? Я не знаю, куда смотреть». Задумчиво опустив взгляд вниз, Стас констатировал. В голове у него реально полнейшая каша, иначе фиг знает, как можно не заметить, что ты стоишь на морозе без штанов. «Слава богу, здесь куча разного меха. Подожди пару минут». «Ага». «Так как вы справились вообще?» — поинтересовался Стас, когда они с Алисой все-таки направились к остальной группе. Те устроились вокруг наваленной прямо на снегу груды шкур, и понять, в каком состоянии его команда, было сложно. Сам парень щеголял теперь в модной меховой... Он не знал, как называется эта штука. Огромные мохнатые трусы? В любом случае, это все еще приличнее, чем ходить с голым задом. Наверное. Выглядит все-таки откровенно стрёмно. А еще он осознал, что посеял свой щит наруч. Лямки порвались, и тот соскользнул с руки. Оглянувшись на оставшееся позади поле боя, Стас печально вздохнул, пытаясь принять факт. Искать потерянное снаряжение нет никакого смысла. Просто не получится перерыть весь этот снег, а ведь неплохая была вещь. «Но в целом все более-менее, кроме кости, конечно», — пробормотала себе под нос чародейка, с небольшой задержкой отвечая на заданный вопрос. Ее, кажется, тоже сильно задел этот самоубийственный прорыв их сопартийца. «Нахрен он вообще полез?» «Да там вообще странная история. Ты же заметил, что на драках буйный. Сложно не заметить». «Ну вот», — протянула девушка, теребя молнию куртки. «Костю взбесило, что ты там геройствуешь, а он в тылу отсиживается. Я его даже понимаю в этом плане. Он держался, держался, набрался злости, вырезал нескольких йети, а потом у него нервы сдали, и он попер за тобой, как бульдозер. Обычно его в такие моменты напарник одергивает, но в этот раз не получилось». «Почему? Случилось что-то?» «Да он попытался угомонить Костю, но отвлекся из-за этого и не заметил йети. А тот умный нашелся, прыгнул и обнял. Иван, который с секирой, спохватился и помог. Но ты же знаешь, как эти твари обнимают. Ребра сильно переломало». Секунд на пять воцарилась тишина, после чего Стас осторожно поинтересовался. «Ты тоже забыла, как его зовут? Ну, мужика с копьем». «Напрочь. Он только один раз представился. У меня из головы вылетело. Довольно неловко». «Ага, надо будет у Ивана спросить». После этого короткого диалога между ними повисла тишина, быстро ставшая какой-то тягостной. Благо, они уже успели дойти до остатков своей команды. Копейщик валялся на груди шкур, тихо шипя что-то себе под нос. Выглядел он и правда не очень. Активно работающая регенерация заставляла тело выгибаться под разными углами, чтобы вернуть в правильное положение срастающиеся кости. Припомнив, как ему самому вправляли перелом, Стас невольно содрогнулся. Чертовски неприятное ощущение. Огромный мужик с секирой сидел рядом со страдальцем, крепко держа того за ладонь. А Лера устроилась на другой стороне горки из шкур и пустым взглядом рассматривала собственную ладонь. На изящной ухоженной коже появилась длинная белая полоска. Устало вздохнув, Стас подошел к копейщику и поинтересовался. «Регенерация справится?» «Ага», — сквозь зубы ответил тот. «Еще пару минут поваляюсь и смогу ходить». «Ясно», — задумчиво ответил парень, не зная, как сформулировать то, что вертелось в голове. «Извини, но я не смог его вытянуть». «Этот тупой придурок сам виноват», — сплюнув, раненый мотнул головой, показывая, что разговор этот стоит отложить. Пока что на светские беседы он был не способен. Понятливо кивнув, Стас окинул взглядом огромного мужика с секирой и прошел дальше за эту своеобразную лежанку. После чего молча сел на шкуру рядом с Лерой. Алиса, немного подумав, устроилась с другой стороны от нее и положила руку подруге на плечо. Секунд 20 царила тишина. «Впервые видела, как кого-то убивают», — вдруг задумчиво сказала в пространство Лера. «Оно все как-то странно было раньше. Вроде и дерешься, вроде злобные твари, окажется, игрушка какая-то. Бьешь врагов, они бьют тебя, и чувствуешь себя главным героем чьей-то истории. Он ведь так круто дрался. Это огненная аура, куча пафоса, резня. Я такое только в аниме видела, а тут раз и упал. Глупо же». «Не повезло», — пожал плечами Стас. «Ты можешь заработать черный пояс по кунг-фу, но помереть в драке с 16-летним шкетом, тупо поскользнувшись и напоровшись на нож. Такая у людей жизнь». «А мы люди?» — обернувшись и посмотрев ему прямо в глаза, спросила Лера, будто ей чем-то важен был его ответ на этот вопрос. «Фиг знает», — беззаботно пожал плечами парень. «По возможностям нет, но если отрубить нам голову, мы все еще помрем». «А мне кажется, плевать», — порывисто сказала Алиса и запустила руки в густые рыжие волосы подруги. «Мы люди, пока мы чувствуем себя людьми. Ну, то есть ведем себя так. Моральные принципы имеем, например». «Стас», — протянула вдруг Лера со странным выражением лица, — «а что это за модная труселя?» И неожиданно истерически захихикала, явно только сейчас заметив эту обновку. Кажется, с помощью смеха она выплескивала накопившийся стресс. Парень раздраженно вздохнул, даже не зная, радоваться ли ему такой отходчивости подруги. Алиса же, поначалу обидевшись на то, что ей не дали пофилософствовать, вдруг прыснула и тоже начала смеяться. «Ну, лучше так, чем уходить в депрессию», — подумал Стас. Не выдержав давления общества, он тоже улыбнулся. А потом в голове у него мелькнула мысль, как можно поменять ситуацию в свою пользу. Прикинув варианты, он взмахом руки привлек к себе внимание и поинтересовался. Если вас так смешит моя поделка, может, чего получше сможете смастерить? Мне, знаете, тоже не слишком комфортно». «Ну, есть у меня пара идей», — задумчиво протянула Алиса. И начался мозговой штурм на тему «Как добыть Стасу трусы».